Гуру. Думайте обо всем сами. Самостоятельно разбирайтесь во всем, отнюдь не полагаясь ни в чем на рассуждения или мнения посторонних или случайных людей. Зная учение и план владык, вы имеете право на независимое и самостоятельное мышление.